Глава 5. Что они делают? Дорн вытянул шею и наклонился так далеко в стремлении рассмотреть непонятные действия экипажа дверкского пушечного фрегата, что рисковал перевалиться за бортик крепостной стены. Похоже на строительные блоки с лебедками, только почему-то опрокинутые на землю, поделился мнением Бернард. Я видел похожие в Экофорсе, когда одному вельможе перестраивали дом. Рабочие с помощью этих штук затаскивали камни наверх. Вот уже битый час мы наблюдали за непонятной деятельностью коротышек, устроивших возню вокруг своего корабля. После того, как его подвели к сохранившейся пристани внизу, с ним принялись что-то делать. Не знаю, чем эти паршивцы занимаются, но если они утопят свое корыто в моем заливе, сами будут его потом поднимать, — проворчал я. В моем голосе прозвучали отчетливые нотки недовольства. Еще бы. После открытия мгновенных переходов в конструкции замка его ценность многократно возросла. Больше никаких мыслей о переезде в благополучный пригород и покупке уютного особнячка у меня не возникало. Фиг я отсюда теперь уйду. А незваные гости лишь мешали продолжать исследование нового жилища, вызывая неожиданным появлением стойкое чувство неприязни. Засранцы такие, что те напарусники, расположившиеся в левой бухте, что гномы, вздумавшие устроить непонятные танцы рядом с уродливой посудиной, напичканной допотопными пушками. Стоило подумать о порохе и огнестрельном оружии, как появились закономерные опасения насчет безопасности. Интересно, замок Бури уже пробовали штурмовать, применяя подобные устройства? Устоят ли стены против монотонного, однообразного физического воздействия, направленного на определенный участок? В том смысле, что сохранились ли здесь охранные чары достаточной мощности, чтобы защитить от обстрела ядрами? Глядите, он падает. Корабль падает. Дорн не сдержался и почти выкрикнул, тыча пальцем в изменившееся положение фрегата двергов. Непонятно, с чего чернокнижника чрезвычайно увлекли манипуляции коротышек. Да не падает. Всего лишь накренился, успокоил слишком возбужденного товарища наемник. Я вздохнул. Захотелось создать какое-нибудь мощное заклятие в виде огромного огненного шара и швырнуть его вниз, избавляясь от слишком буйных соседей. Заколебали, честно слово. Внизу ждало средоточие. А я вынужден торчать здесь, наблюдая за непонятной ерундой. Тут я замер и слегка приподнял правую бровь, увидев, как корабль, подчиняясь усилиям коротышек, все продолжал и продолжал движение, пока не встал на левый борт, почти касаясь водной поверхности. «Пробоина в корпусе», — сказал я, кивая на приличную дыру, видную даже отсюда. Это ремонт. Хотят заделать повреждения. Одна загадка разрешилась. Осталось еще несколько, и главное из них — почему время появления шхуны и фрегата произошло почти одновременно. Очень уж удачное совпадение. Явно неспроста. «Смотрите, команда разделилась», — прокомментировал очередные события Дорн. Крутящиеся неподалеку от груды ящиков предусмотрительно выгруженных из трюма коротышки целенаправленно двинулись в сторону остатков ступеней пирса наверх. «Сюда идут». Бернард погладил рукоятку меча, чуть выдвинул лезвие из ножен и вставил обратно с легким металлическим щелчком. «Спокойнее», — холодно бросил я. «Не нужно делать преждевременных выводов. Лестница ведет также к тропинке, которая, в свою очередь, тянется к бухте на севере от нас». Воин быстро догадался, куда я клоню. «Считаете, у них тут встреча с теми пиратами? У кого в предводителях кенерийский мастер меча и магичка из клана воды?» Я качнул головой. «Вряд ли у морских разбойников будет служить стихийная волшебница», — возразил я и тут же взял паузу, потому что на ум пришли Селена и барон Дикого Края. Эта парочка вполне себе уживалась, получая пользу от взаимовыгодного сотрудничества. «В любом случае», — добавил я, — «кем бы хозяева шхуны ни являлись на самом деле, у них тут определенно назначено рандеву с подземными мастерами. Скорее всего, встреча предполагалась там, где сейчас стоял парусник людей. Но из-за полученной пробоины двергам пришлось швартоваться в старой гавани и при помощи хитрых приспособлений фиксировать свое судно в непривычном для него положении на боку. И правда, спустя всего полчаса активного слежения за ушедшим отрядом коротышек, путем быстрого перемещения по периметру замковой стены, я понял, моя теория полностью подтвердилась. Когда гномы Фелрона вышли на песчаный берег бухты Висельника, от стоящей на рейде шхуны отделилась шлюпка с пассажирами. Вскоре уже вся компания что-то живо обсуждала, сбившись в одну толпу. Высота укреплений давала отличный обзор на происходящее. Было, конечно, далеко, но в целом вполне различимо. По крайней мере, отличить драку от бурной беседы с активной жестикуляцией не составило большого труда. Экипажи кораблей или, как минимум, их капитаны знакомы, имеют какие-то общие дела и прибыли сюда определенно, не для простой болтовни. Контрабандисты или кто-то похожий, в полголоса предположил я. И непроизвольно вздрогнул. На шею упала холодная капля. За последние полчаса небо затянулось серыми тучами, зарядил моросящий дождь. С проклятиями мы ринулись вниз, спеша укрыться в туннеле, где разбили временный лагерь. Болтающаяся створка ворот не слишком хорошо защищала от наружного ветра и сырости, но все же служила хоть каким-то укрытием. Размещаться в донжоне или помещениях крепостной стены я не рискнул, опасаясь козней неуспокоенного духа замка. Посидели у костра, перекусили валеным мясом и черствыми лепешками, запивая нехитрую снеть разбавленным красным вином. Немного поглазели на ведущую к крепости дорогу, рассчитывая заметить возвращающихся обратно двергов. Бесполезно. Из-за разошедшегося ливня стена сплошной воды делала наблюдение совсем бесполезным занятием. Снова вернулись к огню, погрелись, изредка перебрасываясь короткими репликами. Дорн выпросил учебник по магии. Я дал ему один из фолиантов, где на первых страницах находилась таблица алфавита древнеансаларских символов для магических записей. Благо, там же присутствовали необходимые пояснения на языке простолюдинов империи. Тот самый, что сегодня применяли во всех человеческих королевствах. Пусть учит. Это основы, которыми меня обучал лорд Вардис. Без умения правильно читать древние трактаты, овладеть магией бездны невозможно. Конечно, полноценного ансаларского колдуна из чернокнижника не выйдет при всем его желании. Дар управлять энергией эфирных каналов передавался по крови и доступен лишь представителям древней знати. Однако, используя медальон-накопитель, Дорн мог научиться творить чары, не требующие слишком большого количества сил. Не идеально и весьма спорно с позиции эффективности, но почему бы и нет, если уж человек так тянется к магии первозданного хаоса. Может, из него и выйдет в конечном итоге полезный помощник. Посидев еще некоторое время на сложенном плаще, наслаждаясь приятным теплом от язычков пламени, я не выдержал и поднялся на ноги. «Ладно, оставайтесь здесь», — сказал я, доставая из сумки наруч имперского гвардейца, артефакт, полученный от лорда великого дома Эйнар, как часть трофеев из захваченного сундука амулетов стихийных кланов. Пойду снова прогуляюсь подземельем. Чернокнижник, естественно, сразу же вскинул голову. «Возьмете меня с собой, милорд?» — попросил он с готовностью, откладывая книгу чуть в сторону. «Теория, конечно, хорошо. Но практика для Дорна стояла на первом месте. Возможность пошляться по катакомбам старого замка, бывшего прибежище старого имперского рода, перевешивала желание изучить необычные символы, сидя на месте. Нет, я отрицательно качнул головой, одновременно с этим цепляя на пояс Хасар, второй клинок, на этот раз оставался в лагере. «Внимательнее тут, не спите». Еще раз выглянул наружу, оценил плотность дождевого потока, неосознанно подумал о промозглых сквозняках в жилых покоях и о почти единственном средстве обогрева в средневековых замках — каминах. Мысленно плюнул, пообещав самому себе в первую очередь заняться обустройством быта после заселения в донжон, и потопал к темницам, откуда недавно нас так бесцеремонно вышвырнули. Все тот же спуск по крутой лестнице, все тот же шарик холодного света, все те же темные неприветливые коридоры и переходы. Я шел, держа обнаженный тхасар в правой руке и заготовку боевых чар в левой, внимательно глядя под ноги, замирая при любом подозрительном шорохе и сканируя дорогу впереди на предмет враждебного проявления. Плотная темнота, окружающая со всех сторон, компенсировалась относительным теплом и абсолютной сухостью, показавшейся весьма приятной после разошедшейся наверху непогоды. Слегка спертый воздух, как ни странно, почти не нес никаких неприятных запахов. Давал вполне свободно дышать и не вызывал желания вновь оказаться на стене, наполняя легкие морским бризом. «Довольно приличное местечко», — проворчал я шепотом. «Мрачновато слегка, ну да где сегодня найдешь квартиру без недостатков?» Существо не сумело появиться внезапно и застать врасплох. Благодаря натянутым, как гитарные струны, нервам, я успел вовремя среагировать на вынырнувшее из мрака еще более темное пятно черноты. Магическое создание, внешним видом похожее на изменчивую пантеру, совершенно беззвучно прыгнуло на меня. Оно не рычало, не ревело, просто появилось из ниоткуда и сходу атаковало, явно намереваясь оторвать кусок плоти послаще. Я маятником качнулся в сторону, пропуская слева от себя хищника из семейства кошачьих. Попытка достать на ходу его ударом зачарованного клинка не увенчалась успехом. Тварь двигалась слишком быстро и еще в воздухе сумела диковинным образом извернуться, ускользая от взмаха ансаларской стали. «Доктар!» Резкий, как удар хлыста, крик, и светлячок взлетел под самый потолок, многократно усилив свечение. Ночь не превратилась в день, но с видимостью стало гораздо получше. «Шеркан Алдан!» Пантера уже летела в новом стремительном прыжке, когда ей навстречу ударила звуковая волна, пришедшая из моей вскинутой вверх левой руки. Крик пустоты создавал что-то вроде низкочастотных колебаний, действуя на физическом и астральном уровне, разрывая на близких дистанциях любые организованные структуры, будь то материальный предмет или стабилизированное заклинание. Зверюга не растерялась, совершенно непонятным образом сумела изменить траекторию, уже второй раз уворачиваясь прямо в полете от моей атаки. Абсолютно черное тело, выглядевшее безликим пятном в сумраке коридора, врезалось в стену, мягко коснулось ее и в ту же секунду мячиком отскочило обратно, используя для толчка сразу все шесть лап. Шесть? Только сейчас я понял, что у твари не четыре конечности, как у обычных пантер, а на две больше. Что еще за жертва Чернобыля? Все такой же безмолвный рывок вперед и повторная попытка укусить человеческий бок. Не знаю откуда, но я точно знал, что сверхпрочные доспехи мастера из Серебряного города, выдерживающие удар тяжелого боевого топора, не станут ощутимым препятствием для магического создания. Поэтому приходилось избегать близкого контакта, действуя осторожно. Завершить мыслеформу пламени хаосом, второго и последнего заклинания заготовки, все никак не получалось. Очень уж шустро двигалась тварь, не давая времени на применение магии. Из-за абсолютной тишины, без жуткого рева взбешенного хищника, со стороны, наверное, наши танцы напоминали игру, где необычное животное ластилось к хозяину, игриво пытаясь на него запрыгнуть. В какой-то момент мой противник чуть замедлил движение, Не знаю, с чем это связано. То ли хотел изменить тактику, то ли чуть подустал от бесконечных прыжков и постоянного избегания острого лезвия от Хасара. Я тоже не просто уходил вправо и влево, скользя по древним каменным плитам, не оставался в долгу, пытаясь достать зверя клинком. Но я сполна воспользовался возникшей возможностью. Еще один прыжок монстра вперед. Вместо того, чтобы в очередной раз увернуться, я активировал артефакт. Из гвардейского наруча возник вытянутый овальный щит, похожий на силовое поле. По стенам стегнули бордовые всполохи. Я уперся в пол и принял летящую пантеру на магический щит. Ощутимый толчок едва не заставил сделать шаг назад, продавливаясь под тяжестью и силой удара. В тот же миг я тенью размазался в воздухе, отскакивая туда, куда предположительно должна была удрать тварь. Наш одновременный прыжок оказался на какие-то доли секунды на параллельном движении. Совсем недолго. Почти ничего. Но мне хватило, чтобы всадить в продолговатое гибкое тело Тхасар, напитанный магией бездны, и сразу же сделать еще два укола подряд. Все так же, не издав ни единого звука, волшебная тварь упала на пол. Дернулась несколько раз и затихла. Не опуская меча и оставаясь на стороже, немного наклонился вперед, рассматривая диковинную животинку. Порылся в памяти, пытаясь припомнить, видел ли раньше нечто подобное. И к своему собственному удивлению, вдруг понял, что да. Уже приходилось разглядывать картинку, чем-то похожую на мертвого зверя. «Потрошитель». Вслух процитировал я обрывок свитка, виденного однажды среди бумаг троицы чернокнижников, перед снятием осады с Золотой Гавани, с изображением псевдоживой хищной особи наподобие голема, специально созданной для сторожевых функций. В основном у них там хранилась ерунда, не имеющая отношения к подлинной ансаларской магии. Но встречались и любопытные экземпляры, которые я успел изучить, пока шла подготовка к сражению армии наемников против альвов. Так что, последняя линия обороны? Попытка остановить пришельца перед вхождением в святая святых? Я покрепче перехватил Тхасар. Легкий взмах руки вывел шарик из оцепенения, заставляя снова двигаться в такт создателем. Темный коридор вновь стал безжизненным каменным переходом без единого признака чьего-то присутствия. Поход в недра нижних уровней продолжился. Вскоре появились боковые ответвления с целым рядом пустых помещений. Они не содержали ничего стоящего внимания. Какие-то обломки стульев, ветхие столы, развалившиеся полки, непонятные куски железа. Пыли и грязи не так, чтобы много, но достаточно, чтобы уверенно говорить о запустении комнат. Кое-где нашлись разбитые осколки стеклянных емкостей разных форм и размеров. Колбы и пробирки, что ли? Неужели здесь когда-то располагалась алхимическая лаборатория? Хм, неплохо. Это может пригодиться в будущем. Вскоре каменный лабиринт привел меня в круглый зал со сводчатым потолком и постаментом в центре. Именно он служил источником света, позволяя свободно вокруг оглядеться. Средоточие. Уверенно опознал я идеальный каменный куб, испускающий мягкое фиолетовое сияние. А вот и нашелся главный управляющий контур всех заклинаний, связанных в единое целое с замком. Я остановился на входе, выжидательно скользя взглядом по гладким стенкам. А ну как из них выпрыгнет еще какая-нибудь пакость? Не имеющий даже простейшей двери, проем настораживал. Такие стратегически важные объекты, как правило, держали за семью засовами, а тут входи не хочу. Так и не заметив ничего подозрительного, наконец взглянул на сам постамент через магическое зрение. И тут же ахнул от изумления. Затем грязно выругался. После прищелкнул от восхищения языком. Куб посреди зала. Со всех сторон окружала сплошная пелена извилистых чар с плотной вязью пересекающихся между собой энергетических нитей каналов. Колдовские нити поблекли, истончились до толщины человеческого волоса, почти полностью исчезли, но все же отчетливо просматривались на уровне астральных проекций. Сложность плетения потрясала воображение. Общая архитектура заклинаний, соединенных в единую систему, говорила о невероятном мастерстве их творца. «Да, это вам не фаерболами бросаться», — впечатленный пробормотал себе под нос я. «Тут талант нужен. И знания. Очень много знаний. Весьма специфичных по определенной тематике». Я досадливо поморщился. Представленный контур имел столь высоко организованную структуру, что взломать ее нечего и пытаться. Не такому дилетанту, как я, нахватавшемуся по верхам всего понемножку, лезть в эти дебри. Очень уж заковыристая задачка для неофита. А я, как ни посмотри, все еще находился в самом начале пути постижения искусства. Сюда надо чародея, собаку, съевшего на таких делах, постройка и обслуживание автономных магических цепей с признаками искусственного интеллекта. Впрочем, попытаться хотя бы посмотреть все равно стоило. Не зря же перся в такую даль. Отойдя от входного прохода чуть в сторону, я принялся изучать средоточие через колдовской взор. Не скажу, что сразу врубился во все тонкости, но спустя примерно полчаса напряженных исследований кое-какие выводы получить удалось. Во-первых, стало понятно, почему вход не охранялся. Энергии у заклятий, формирующих сущность замка, почти не осталось. Отсюда и тонкий, почти невидимый рисунок чар. По-человечески говоря, средоточие дышало на ладан. Ему осталось недолго до окончательного исчезновения. Что поделать, полтысячи лет, есть полтысячи лет, без регулярной подпитки плетение ослабло. Должно быть, искатели сокровищ вламывались в заброшенную имперскую твердыню не так часто, как последней хотелось бы. Во-вторых, выяснилась природа черного дыма. Он служил чем-то вроде собирателя энергии от живых существ для последующей передачи в главное хранилище. Жалкий клочок полупрозрачного тумана, реющего у правого бока постамента. А вот и все, что от него осталось. В-третьих, получилось понять, почему именно так замок подзаряжался. Эфирные нити в далеком прошлом, добросовестно питавшие заклинания чистейшей энергии бездны, сегодня превратились в жалкие оборванные огрызки. Что-то, или скорее кто-то, очень давно перерубил их мощным сконцентрированным импульсом силы очень большой мощности. Скорее всего, тот самый лорд-колдун, что производил захват замка Бури во время войн наследства, последними разборками между опорами трона, приведших к падению империи Ансалара. Получив первую информацию, я принялся искать способы вклиниться в систему и получить доступ к управляющему контуру. Черт его знает, сколько все это продолжалось. Узор завораживал идеальными линиями и четкостью построения без единой ошибки. В нем попросту не находилось слабых мест или изъянов, позволяющих взломать волшебную систему для установки контроля. Неудивительно, что 500 лет назад вражескому чародею пришлось обрывать энергетические каналы снабжения вместо того, чтобы перевести управляющий контур на себя. Тут нужен спец очень высокого уровня. Я разочарованно вздохнул. Заныла спина. Последние часы я провел, сидя на полу, в позе лотоса, положив меч на колени. Долбанная тумбочка посреди круглого зала не поддавалась под внешним натиском и не пускала в себя постороннего, не имеющего официального разрешения от предыдущего хозяина замка. Конечно, жалко до невероятия уничтожать столь редкий образец старой имперской магии. Обидно и досадно, но другого выбора не было. Оставлять так все никак нельзя. Сильно подозреваю, что, получив хоть кроху энергии, средоточие снова примется за старые фокусы. Ляжешь спать в донжоне или где-то еще в пределах периметра крепости и больше не проснешься? Тут с этим запросто. Придется разрушить плетение, стереть так, чтобы не осталось даже мельчайших обрывков. Пассивные полезные свойства замка, заключенные в камне, не пропадут, а вот от других активных элементов защиты удастся избавиться. Может, позже получится создать аналог, уже полностью завязанный на меня. Пламя хаоса плеснулось на постамент сгустком фиолетового огня. Секунду ничего не происходило. Затем виденный только в магическом зрении рисунок заклятия принялся разрушаться, на глазах превращаясь в легкий дымок. Без каких-либо спецэффектов, без грома и молний. Тихо, буднично, без неприятностей. «Безумно жаль», — повторил я, наблюдая за тем, как свечение куба медленно затухает. Последние остатки энергии ушли в никуда. Несколько секунд постоял на месте, как бы отдавая дань почтения погибшему духу замка. Потом принялся изучать стены зала по новой. Как и подозревал, в одном месте обнаружилась знакомая выемка с символами. Все правильно. Куда как ни прямиком в хозяйские покои отсюда есть ход. Прежний владелец должен был иметь сюда мгновенный доступ для управления замковыми чарами во время возможной осады. Я сделал шаг, привычно перенес легкий дискомфорт при переходе внутри зачарованных камней, открыл глаза, огляделся. Большая комната походила на прихожую или приемную. Три двери вели в спальню, кабинет и коридор. Судя по аллеющему горизонту, приближался рассвет. Не слабо я завис в подземельях. Целую ночь провел и совсем не заметил. Пора возвращаться обратно. Дорн и Бернард уже, наверное, испереживались. Раскатистый гулкий грохот из ближайшего окна заставил замереть. Рука инстинктивно потянулась к мечу. За одним громыханием последовал сразу же второй, а за ним третий, четвертый и пятый. Я никогда раньше вживую не слышал звука выстрела пушек, стреляющих ядрами. Но почему-то сейчас был уверен, что именно это происходит где-то внизу. Неужели под стенами замка развернулось сражение с участием Двергского корабля? Что же, интересно. Безусловно, подобное зрелище стоило того, чтобы на него посмотреть.